Дорожа памятью о Козьме Прудкове, нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу, именно. Искусно подвитые и всклокоченные каштановые с проседью волоса, две бородавочки, одна вверху правой стороны лба, а другая вверху левой скулы. Кусочек черного английского пластыря на шее под правой скулой на месте постоянных его бритвенных порезов. Длинные острые концы рубашечного воротника, торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкую длинную петлю. Плащ Альмавива с черным бархатным воротником, живописно закинутый одним концом за плечо, кисть левой руки, плотно обтянутая белую замшевую перчаткой особого покроя, выставленная из-под Альмавивы с дорогими перстнями поверх перчатки. Эти перстни были ему пожалованы при разных случаях. Когда портрет Козьмы Прудкова был уже нарисован на камне, он потребовал, чтобы внизу была прибавлена лира, от которой исходят вверх лучи. Художники удовлетворили это его желание, насколько было возможно, в оконченном уже портрете, но в уменьшенной копии с портрета, приложенной к настоящему изданию, эти поэтические лучи, к сожалению, едва заметны. Козьма Прудков никогда не оставлял намерений издать отдельно свои сочинения. В 1860 году он даже заявил печатно в журнале «Современник» в выноске к стихотворению «Разочарование» о предстоящем выходе их в свет, но обстоятельства мешали исполнению этого его намерения до сих пор. Теперь оно осуществляется, между прочим, и для охранения типа и литературных прав Козьмы Прудкова, принадлежащих исключительно литературным его образователям, поименованным в настоящем очерке.